Мы вынудим их сдаться. Мне бы не хотелось убивать этих людей, которые приняли нас на борт так любезно. Два пирата спокойно кончили обед. Опустошив обе бутылки, выпили чай, принесенный стюардом, и растянулись на постелях, ожидая сигнала, чтобы броситься на палубу. Около 8 часов солнце исчезло за горизонтом, и вечерняя мгла опустилась на море, понемногу сгущаясь над ним. Сандакан выглянул в окно. Вдали, по левому борту, он различил темноватую массу, возвышавшуюся до облаков, а за кормой, тоже довольно далеко, белый парус, который маячил на горизонте. — Мы вблизи горы Матанг, — прошептал он. — Завтра будем у Саравака. Он подошел к двери каюты и прислушался. Двое спустились по лестнице, тихо поговорили о чем-то, потом двери хлопнули, одна справа, другая слева. — Отлично, — прошептал он. Капитан и лейтенант вошли в свои каюты. Все идет хорошо. Он зажег трубку, которую спас вместе с пистолетами, саблей и алмазами, спрятанными в поясе, и принялся курить с величайшим спокойствием. Он слышал, как в капитанской каюте часы прозвонили 9, потом 10, потом 11 часов. После этого он вскочил с постели. «Янес», — позвал он. «Да, дружище», — отозвался португалец. Тигр Малайзии сделал 2 шага к выходу, держа руку на рукоятке сабли. Чей-то истошный крик раздался в глубине судна, разносясь по палубе. — Пожар! Пожар! Там огонь! Вперед! — воскликнул Сандакан. И 2 пирата, распахнув дверь, ринулись на палубу, словно тигры. Глава 8. Заслышав этот страшный крик «Пожар! Пожар!», помощник капитана остановил корабль, который двигался теперь только по инерции. Неописуемая суматоха царила на палубе. Из кубрика выскакивали полуголые матросы, страшно растерянные, с просонья, толкая друг друга. Падая и поднимаясь, они кричали в панике, бросаясь со стороны в сторону. Вахтенные торопились загасить огонь, бросали ведра за борт и волокли из полубака пумпу. А в это время палубу уже заполнили, как морской прилив, тигры Момпрочема с крисцами в зубах и пистолетами в руках, вполне готовые к схватке. Команды, крики, проклятия, восклицания — все смешалось в неописуемом хаосе. «Где пожар?» — спрашивал один. «На батарее!» — отвечал другой. «Что горит?» «Пороховой погреб!» «Что?» «Пороховой погреб!» «Образуйте цепь!» «Живо образуйте цепь!» «Гром и молнии к помпам!» «Капитан!» «Где капитан?» «По местам!» — гремел офицер. «Живее, ребята, к помпам! Все по местам!» Но властный голос, звенящий, как труба, разнесся над всей этой суматохой. — Ко мне, тигрята! Удивленные, испуганные при виде внезапно заполнивших палубу вооруженных людей, готовых броситься на них и открыть стрельбу, матросы в панике бросались на корму, хватая все, что под руку попадется. — Измена! Нас предали! — кричали они. Пираты с крисами в руках уже бросились на эту живую стену, но тигр Малайзии одним жестом остановил их натиск. В это время на палубе появился капитан с револьвером в руке. — Что здесь происходит? — властным голосом спросил он. Сандакан подошел к нему. — Как видите, капитан, — сказал он, — мои люди напали на ваших. — Кто вы? — Я тигр Малайзии, капитан. — Что? У вас другое имя, значит? А где посол? — Там, среди них, и держит вас на мушке, готовый стрелять, если вы не сдадитесь. — Негодяй! — Спокойно, капитан. — Нельзя оскорблять безнаказанно главаря пиратов Момпрочема. Капитан попятился назад. — Пираты! — воскликнул он. — Вы пираты? — Да, и самые отчаянные среди всех. — Назад! — закричал капитан, поднимая оружие. — Назад! Или я убью вас, капитан! — сказал Сандакан, бесстрашно выступая вперед. — Нас 80 человек. Мы все вооружены и готовы на все, а у вас только 40. и все безоружны. Я не питаю к вам зла и не хочу понапрасну проливать кровь.